Вдруг я почувствовал, что меня кто-то трясет за плечо. Я очнулся. Надо мной, наклонившись, стоял Дерсу. «Становись на колени», — сказал он мне. Я повиновался и уперся руками в землю. Дерсу накрыл меня своей палаткой, а затем сверху стал заваливать травой. Сразу стало теплее. Закапала вода. Дерсу долго ходил вокруг, подгребал снег и утаптывал его ногами. Я стал согреваться и затем впал в тяжелое, дремотное состояние. Вдруг я услышал голос Дерсу. «Капитан, подвинься!» Я сделал над собой усилие и прижался в сторону. Гольд вполз под палатку, лег рядом со мной и стал покрывать нас обоих своей кожаной курткой. Я протянул руку и нащупал на ногах у себя знакомую мне меховую обувь. «Спасибо, Дерсу», — говорил я ему. «Покрывайся сам». «Ничего-ничего, капитан», — отвечал он. «Теперь бояться не надо. Моя крепка трава вязкий. Ветер ломай не могу». Чем больше засыпало нас снегом, тем теплее становилось в нашем импровизированном шалаше. Капанье сверху прекратилось. Снаружи доносилось завывание ветра. Точно где-то гудели гудки, звонили в колокола и отпевали покойников. Потом мне стали грезиться какие-то пляски. Куда-то я медленно падал все ниже и ниже, и, наконец, погрузился в долгий и глубокий сон. Так, вероятно, мы проспали часов 12. Когда я проснулся, было темно и тихо. Вдруг я заметил, что лежу один. «Дерсу!» — крикнул я испуганно. «Медведи!» — услышал я голос его снаружи. «Медведи! Вылезай! Надо своя берлога ходи, как чужой берлога долго спи!» Я поспешно вылез наружу и невольно закрыл глаза рукой. Кругом все белело от снега. Воздух был свежий, прозрачный, морозило. По небу плыли разорванные облака, кое-где виднелось синее небо. Хотя кругом было еще хмуро и сумрачно, но уже чувствовалось, что скоро выглянет солнце. Прибитая снегом трава лежала полосами. Дерсу собрал немного сухой ветоши, развел небольшой огонек и сушил на нем мои обутки. Теперь я понял, почему Дерсу в некоторых местах не велел резать траву. Он скрутил ее и при помощи ремней и веревок перетянул поверх шалаша, чтобы его не разметало ветром. Первое, что я сделал, поблагодарил Дерсу за спасение. «Наша, вместе ходи, вместе работай. Спасибо не надо». И как бы желая перевести разговор на другую тему, он сказал: «Сегодня ночью много люди пропади». Я понял, что люди, о которых говорил Дерсу, были пернатые. После этого мы разобрали травяной шатер, взяли свои ружья и пошли искать перешеек. Оказалось, что наш бивак был очень близко от него. Перейдя через болото, мы прошли немного по направлению к озеру Ханка, а потом свернули на восток к реке Лифу. После пурги степь казалась безжизненной и пустынной. Гуси, утки, чайки, крохоли — все куда-то исчезли. По буро-желтому фону большими пятнами белели болота, покрытые снегом. Идти было славно. Мокрая земля подмерзла и выдерживала тяжесть ноги человека. Скоро мы вышли на реку и через час были на биваке. Оленчев и Марченко не беспокоились о нас. Они думали, что около озера Ханка мы нашли жилье и остались там ночевать. Я переобулся, напился чаю, лег у костра и крепко заснул. Мне грезилось, что я опять попал в болото, и кругом бушует снежная буря. Я вскрикнул и сбросил с себя одеяло. Был вечер. На небе горели яркие звезды. Длинной полосой протянулся Млечный Путь. Поднявшийся ночью ветер раздувал пламя костра и разносил искры по полю. По другую сторону огня спал Дерсу. На другой день утром ударил крепкий мороз. Вода всюду замерзла, по реке шла шуга. Переправа через протоки Лифу отняла у нас целый день. Мы часто попадали в слепые рукава и должны были возвращаться назад. Пройдя километра два нашей протокой, мы свернули в соседнюю, узкую и извилистую. Там, где она соединялась с главным руслом, высилась отдельная коническая сопка, покрытая порослью дубняка. Здесь мы и заночевали. Это был последний наш бивак. Отсюда следовало идти походным порядком в Черниговку, где нас ожидали остальные стрелки с конями. Уходя с бивака, Дерсу просил Алентьева помочь ему вытащить лодку на берег. Он старательно очистил ее от песка и обтер травой. Затем перевернул вверх дном и поставил на катки. Я уже знал, что это делается для того, чтобы какой-нибудь люди мог в случае нужды ею воспользоваться. Утром мы распрощались с Лифу и в тот же день после полудня пришли в деревню Дмитровку, расположенную по ту сторону Уссурийской железной дороги. Переходя через полотно дороги, Дерсу остановился, потрогал рельсы рукой, посмотрел в обе стороны и сказал: «Хм, моя это слыхал. Кругом люди говорили. Теперь понимай есть». В деревне мы стали по квартирам, но Гольд не хотел идти в избу и по обыкновению остался ночевать под открытым небом. Вечером я соскучился по нем и пошел его искать. Ночь была хотя и темная, но благодаря выпавшему снегу можно было кое-что рассмотреть. Во всех избах топились печи. Беловатый дым струйками выходил из труб и спокойно подымался кверху. Вся деревня курилась. Из окон домов свет выходил на улицу и освещал сугробы. В другой стороне, на задах, около ручья, виднелся огонь. Я догадался, что это бивак Дерсу, и направился прямо туда. Гольд сидел у костра и о чем-то думал. «Пойдем в избу чай пить», — сказал я ему. Он не ответил мне и в свою очередь задал вопрос: «Куда завтра ходи?» Я ответил, что пойдем в Черниговку, а оттуда во Владивосток, и стал приглашать его с собой. Я обещал в скором времени опять пойти в тайгу, предлагал жалование. Мы оба задумались. Не знаю, что думал он, но я почувствовал, что в сердце мое закралась тоска. Я стал снова рассказывать ему про удобства и преимущества жизни в городе. Дерсу слушал молча. Наконец он вздохнул и проговорил: «Нет, спасибо, капитан. Моя Владивосток, не могу ходи. Чего моя там работай? Охота ходи нету, соболя гоняй тоже не могу, город живи, моя скоро пропади». В самом деле, — подумал я, — житель лесов не выживет в городе. И не делаю ли я худо, что сбиваю его с того пути, на который он встал с детства? Дерсу замолчал. Он, видимо, обдумывал, что делать ему дальше. Потом, как бы отвечая на свои мысли, сказал: «Завтра моя, прямо ходи». Он указал рукой на восток. «Четыре солнца ходи. Да убихе найди есть, потом улахе ходи, потом фудин, дзуб гын и море. Моя слыхал, там на морской стороне чего-чего много, соболь есть, олень тоже есть». Долго мы еще с ним сидели у огня и разговаривали. Ночь была тихая и морозная. Изредка набегающий ветерок чуть-чуть шелестел дубовой листвой, еще не опавшей на землю. В деревне давно уже все спали, только в том доме, где поместился я со своими спутниками, светился огонек. Созвездие Ориона показывало полночь. Наконец я встал, попрощался с Гольдом, пошел к себе в избу и лег спать. Какая-то неприятная тоска владела мной. За это короткое время я успел привязаться к Дерсу. Теперь мне жаль было с ним расставаться. С этими мыслями я и задремал. На следующее утро первое, что я вспомнил, это то, что Дерсу должен уйти от нас. Напившись чаю, я поблагодарил хозяев и вышел на улицу. Стрелки были уже готовы к выступлению, Дерсу был тоже с нами. С первого же взгляда я увидел, что он снарядился в далекий путь. Котомка его была плотно уложена, пояс затянут, унты хорошо надеты. Отойдя от Дмитровки с километр, Дерсу остановился. Настал тяжелый момент расставания. «Прощай, Дерсу», — сказал я ему, пожимая руку. «Дай Бог тебе всего хорошего. Я никогда не забуду того, что ты для меня сделал. Прощай. Быть может, когда-нибудь увидимся». Дерсу попрощался со стрелками, затем кивнул мне головой и пошел в кусты налево. Мы остались на месте и смотрели ему вслед. В 200 метрах от нас высилась небольшая горка, поросшая мелким кустарником. Минут через 5 он дошел до нее. На светлом фоне неба отчетливо вырисовывалась его фигура с котомкой за плечами, с сошками и с ружьем в руках. В этот момент яркое солнце взошло из-за гор и осветило Гольда. Поднявшись на гривку, он остановился, повернулся к нам лицом, помахал рукой и скрылся за гребнем. Словно что оторвалось у меня в груди. Я почувствовал, что потерял близкого мне человека. «Хороший он человек», — сказал Марченко. «Да, таких людей мало», — ответил ему Алентьев. «Прощай, Дерсу», — подумал я. «Ты спас мне жизнь. Я никогда не забуду этого». В сумерки мы дошли до Черниговки и присоединились к отряду. Вечером в тот же день я выехал во Владивосток к месту своей постоянной службы.